Калюха спокойно собрал остатки ветчины, слил в бутылку недопитый спирт и внимательно огляделся. Красюк и Лыков лежали в одной луже крови. Он поправил ногой тело Красюка и беззвучно засмеялся. Потом поставил стаймя крючок на косяке и захлопнул за собой дверь. Убедившись, что крючок попал в петлю, пошел в парилку, быстро разделся и начал париться. «Ты что там, парень, не уснул?» — заглянул к нему банщик. «Спасибо, батя, сейчас одеваюсь. Можешь перекрыть порог!» — крикнул он с полка и, тяжело отдуваясь, стал одеваться. «Вот бы закурить, старина! Надо же, забыл в бараке!» Похлопал он себя по карманам и, вытирая лицо полотенцем, присел к столу рядом с банщиком. «Не курю, сынок, нету. Ваш папаша, дойди до парикмахерской, возьми одну гарочку». Банщик поморщился, но все же пошел. «Нашлось что-нибудь?» — равнодушно спросил Калюха, вернувшегося старика, и сладко зевнул. «Закрыто, стучал, не открывают. Спят, наверное, клиентов нет. Вот и отсыпаются. Слышно, как кто-то храпит. Ну и бог с ними, пусть спят, а я пошел. В бараке у меня есть».